Царица ночи. Услышав о царице ночи, бабочка Урания пошевелила усиками, одобряя просьбу маленькой феи. Верное решение. Чудо царицы ночи можно увидеть только раз в году. Смотри, сколько людей пришло взглянуть на главное волшебство ботанического сада. Она указала на притихших людей, чинно входивших через распахнутые двери в длинную галерею, обильно засаженную диковинными растениями. «Это зона тропического леса», – принялась объяснять Вея гостеприимная хозяйка. «Здесь собраны деревья и цветы, привезенные из жарких стран с влажным климатом. Тут всегда жарко и сыро». Фея и бабочка принялись перелетать с дерева на дерево, едва не задевая голову людей внизу. Все они стояли небольшими группками и внимательно слушали экскурсоводов с указками в руках. Особенно интересно рассказывала пожилая женщина, то и дело указывая на разные растения. «Обратите внимание на эту травку», – говорила она экскурсантам, остановившись под раскидистой пальмой с сочными листьями. «Вы думаете, наверное, что это пальма?» «Да, да, конечно, пальма», – в разнобой ответила ей сразу несколько голосов, а один мальчик звонко выкрикнул. «Тетя, это банановая пальма, вон даже бананы висят». Улыбнувшись, экскурсовод дотронулась указкой до низко висящей банановой грозди и пояснила. «Банан – это трава. Да-да, обыкновенная тропическая трава гигантского размера». «Ну и ну!» – вслух удивилась фея Вея. «Каких только чудес нет на белом свете! В их детском саду часто давали детям бананы, но она никогда не задумывалась, откуда они берутся. Оказывается, бананы растут в жарких странах, и в России их привозят на огромных морских судах-банановозах». Дальше экскурсовод стала рассказывать об исполинских папоротниках, которые, оказывается, были одними из первых растений на Земле, и показала длинные зеленые веревки с листочками, которые именовались лианами. Вея залюбовалась на дивные цветы, один другого лучше, но не посмела остановиться и перекинуться с ними словечком, боясь опоздать на встречу с царицей ночи. Порхающая впереди бабочка внезапно остановилась. Она плавно опустилась на красный лист неведомого Вее растения и указала усиками на огромный белый цветок с ярко-желтой сердцевиной. Взглянув на чудо-цветок, выросший на некрасивом тощем кактусе, больше похожем на змею, чем на кактус, фея Вея задохнулась от восхищения. Она даже представить не могла, что на земле может вырасти такое великолепие, распространяющее вокруг себя легкий аромат ванильных кексов. Вокруг кактуса стояла группа людей, восхищенная любуясь сказочным чудом природы. «Это она и есть царица ночи», – пропищала Вея Урания. «Это кактус, именуемый драконьим кактусом. Цветет только раз в году, в одну ночь. Поэтому цветок этот очень трудно увидеть». Фея Вея чуть не упала от удивления. «Как же так? Царица ночи оказалась кактусом, да еще и таким невзрачным, а она-то глупышка насочиняла себе, что царица ночи – неведомая красавица из полуночных стран, которую заколдовал злой волшебник, да так, что она может гулять только по ночам». Невидимая фея подлетела к цветку царицы ночи. Сквозь шум людских голосов уловила нежный шепот, идущий от сердцевины цветка. Она опустилась пониже и поняла, что это к ней обращается царица ночи. Ее речь звенела, словно падающие с лепестков капли росы. «Здравствуй, прозрачная маленькая фея. Я рада, что ты пришла познакомиться со мной». «Здравствуй, царица ночи», – оробев от неожиданности, ответила Вея. «Я вижу, ты удивлена, увидев, как некрасивые и бледны мои колючие стебли». Покраснев от стыда, фея Вея поняла, что мудрая царица смогла без труда прочитать ее коротенькие мысли. Она хотела было извиниться, но царица ночи предпочла продолжить беседу. «Никогда не надо обращать внимание на внешний вид, маленькая фея». Слегка качнув венчиком свой дивный цветок, главное то, что расцветает в душе, и то, чем ты можешь порадовать людей. Вот послушай, какую легенду рассказывают обо мне люди».